и Федор Михайлович входил в гостиную окончательно обессилевший и не могущий произнести ни единого слова, а только старающийся хоть немного отдышаться и прийти в себя. Вот истинная причина его мрачной внешности в тех случаях, когда ему приходилось бывать в обществе. Большинству знакомых Федора Михайловича было известно, что он болен не одной эпилепсией, но так как Федор Михайлович никогда и никому не жаловался на свое здоровье, а всегда имел бодрый вид, никогда не отказывался ни от чтений в пользу благотворительных обществ или деловых и иных посещений, то большинство знавших его лиц до самого рокового конца не придавало значения его грудной болезни, а потому, по свойственной людям слабости, способно было объяснять его мрачность и неразговорчивость качествами, совсем не свойственными благородному, возвышенному характеру моего мужа. Бывая на вечерах в семейных домах, графини Толстой, Штакеншнейдер, Полонских, Гайдебуровых и других, Федор Михайлович искал отдохновение от своей работы, возможности с кем-нибудь побеседовать, отвести душу, а потому, вовсе не из гордости или олимпийства, любил втихомолку беседовать с лицами ему симпатичными, а иногда, особенно после припадка, даже неприязненно относился к знакомству с новыми лицами. Могу засвидетельствовать, напротив, что Федор Михайлович особенно не любил в обществе ораторствовать, начинать споры и говорить кому-нибудь в пику или в насмешку. Помню, как неприятно и болезненно поразило меня в воспоминаниях Янжула упоминание о встречах его с Федором Михайловичем у Гайдебуровых на одном из их воскресных собраний. Господин Янжул описал целую сцену, будто бы возмутившую всех присутствовавших, когда Федор Михайлович говорил о науке и ее представителях. Впечатление от этого описания, не у меня одной, осталось такое, как будто бы у Федора Михайловича существовала зависть к лицам, получившим высшее университетское образование. Сам ведь он окончил только инженерное училище. И желание при случае обидеть и оскорбить кого-либо из представителей науки. Федор Михайлович истинное просвещение высоко ставил, и между умными и талантливыми профессорами и учеными он имел многолетних и искренних друзей, с которыми ему было всегда приятно и интересно встречаться и беседовать. Таковыми были, например, Ломанский, Григорьев, востоковед, Вагнер, Кани, Бутлеров. Посредственных же ученых, каких Федор Михайлович много знавал, не оставивших благотворного следа своей ученой или публицистической деятельности, он, конечно, в грош не ставил и, кажется, имел на это право. Зная привычку Федора Михайловича беседовать больше с отдельными лицами, о чем свидетельствуют многие воспоминатели, мне показалось странным, как мог Янжул услышать тихий, мой муж имел глухой и подавленный голос, разговор с хозяйкой дома и понять, что выходка Федора Михайловича относилась прямо к нему с целью его оскорбить. К сожалению, воспоминания Янжула появились в то время, когда все свидетели этой сцены были уже умершими, и точность ее не могла быть проверенную. Не менее странную показалась мне и вторая встреча воспоминателя с моим мужем. Не говоря о том, что Федор Михайлович слишком редко бывал в театре и всегда со мной, а я этой встречи не помню, мой муж навряд ли бы сам узнал профессора Янжула, так как памятью на лица, особенно виденные им однажды, совсем не обладал. В историческом вестнике 1901 года, март, были помещены воспоминания студента Санкт-Петербургской духовной академии, где выдумка была на каждом слове. Он описывал, что встретил Достоевского в Страстную пятницу, когда бывает вынос плащаницы в соборе Александра Невской лавры. Могу удостоверить, что на все великие службы Страстной и Пасхальной недель мы ходили с мужем всегда вместе. Я боялась, не произошло бы с ним от духоты и тесноты припадка. И бывали или в правом пределе Знаменской церкви, а в последние 3 года во Владимирской церкви. Поехать же в Невскую лавру от нашей квартиры верст 5 в весенний день, когда по Неве идет Невский или Ладожский лед, несущий с собой холод, не могло прийти в голову моему мужу, который последние годы очень оберегал себя от простуды. Бюста Пушкина, виденного воспоминателем в углу кабинета мужа, при его посещении не существовало, как и вообще у нас не имелось никаких бюстов. Наконец, последнего целования покойному в церкви Святого Духа воспоминатель отдать не мог, так как гроб не открывали для этого даже для близких, а лишь приподняли крышку гроба для предания земле. Словом, я предполагаю, что все это воспоминателю приснилось во сне, а он принял сон за действительность и напечатал в воспоминаниях. Впрочем, я очень признательна этому воспоминателю за то, что он не приписал моему мужу каких-нибудь дурных привычек, как сделал это недавний воспоминатель Фирсов, поместивший в историческом вестнике за 1914 год июнь статью под названием «Из воспоминаний шестидесятника».